пустым полям нежданный дождь слетает косо, темнит лес тревожный свет, вдали томится, на поздний путь ложится пыль, стучат колеса, скучнеет звон и все ворчит, ворчит возница. А мы летим к огням неузнанного края, за другом друг, за шагом шаг, в порядке строгом, любви не требуя, судьбы не выбирая, все по дорогам, по дорогам, по дорогам. Далеких встреч не назначай, в какой стране и в год какой, ах, ничего не обещай, а просто так махни рукой, верти, верти веретено, эту ночь, эту муть, мой друг, за нас все решено, что выбирать, коль выбран путь. Минуя радость и молву, печали мимо, не заезжая ни к подружкам, ни к соседям, мы все летим дорогой неисповедимой. Так что ж гадать, куда мы засветло приедем? В пустых полях, как будто в юности раздольной, под шум дождей, под колокольцев переливы, в краю чужом и даже в праздности невольной, мой милый, будь хотя бы изгнанник, но счастливый. Далеких встреч не назначай, в какой стране и в год какой, ах, ничего не обещай, а просто так махни рукой, верти, верти веретено, эту ночь, эту муть, мой друг, за нас.